План мой был прост, и я надеялся элегантен. Пытаться следить за топляком сейчас после схватки в Белом Лотосе было пустой тратой времени. Он на стороже и вряд ли покинет свою охраняемую башню, а у нас нет полномочий вламываться на территорию жилого комплекса и тащить его на допрос. Другая страна и так далее. Искать его подельников тоже глупо. Ну, вот знаем мы, что он в связке с Арцебашевым работает. И что? Что это нам дает? Как искать воеводу, который не хочет, чтобы его нашли? А вот провести полноценное расследование эпидемии ванов, так, с легкой руки татарина, мы стали называть случаи их немотивированной агрессии, это могло стать вполне перспективным направлением. Точнее, не расследование даже, а сбор информации и доказательств того, что ваны не сами по себе свихнулись, и со всем этим идти к наместнику. Правда, времени у нас почти не было. Если я понял правильно, потрошители собирались в скором времени покинуть гостеприимный город Пяти Козлов, предварительно избавившись от неудачных экспериментов. К тому же Арцебашев меня видел. «Прямо к наместнику?» – переспросил Николай Олегович, когда я поделился с ним своими мыслями. «В открытую?» «Почему нет? Так мы куда убедительнее докажем свои добрые намерения, чем подписав ворох бумаг». Если, конечно, драгоценный Джуюань не будет рассматривать нашу инициативу как попытку вмешательства во внутренние дела государства. Если чиновники нового пути не воспримут нас врагами. Если... Может сработать. Я почти увидел, как князь, находящийся в 3000 километрах от меня, согласно кивнул. Авантюра, конечно, но у тебя в этом опыт богатый. Как будто я тогда из любви к искусству действовал. Я одобряю. Действуй. Я уже собрался было нажать иконку отбоя, но Поярков еще не закончил. «Как у тебя с Ириной?» Я скосил глаза в сторону мамы и про себя выругался. Вот зачем было так явно палиться? Теперь она будет куда внимательнее прислушиваться к нашему разговору. Не то чтобы князь может сказать мне что-то такое, что не доведет потом до нее, но неловко говорить о человеке, который находится в 3 шагах от тебя. Мне лично неловко. «Нормально». «Слушай ее, Игорь. Она хоть и теоретик, но знаний у нее на 3 практиков хватит. Если она говорит что-то, значит, так нужно. Поверь, если в тебе пифия просыпается, кроме нее тебе никто не поможет». «Теоретик? Она не пифия? Но она же сказала...» «Вот именно, дятел! Она открытым текстом сказала, была пифией. А ты прослушал, значения не придал. Да уж...» «Все страньше и страньше, как сказала Алиса». «Я понял». «Ну, хорошо. Докладывай тогда по результатам». «Спокойной ночи». «Шутник». Короткие гудки известили, что князь отключился. Я оглядел людей в комнате и коротко кивнул. «Князь дал добро. Это значит, что у нас очень много работы. И очень мало времени». Поспать мне удалось меньше 4 часов. Пока распределил задачи между членами команды, пока согласовал с Яо стоимость его услуг, пока перемолвился парой слов с послом. В общем, до кровати я добрался только к 2 часам ночи, а потом еще черт знает сколько ворочался, будучи не в силах отключить мозг от обдумывания сложившегося положения. Только расслабишься и, бац, уже размышляешь о потрошителях. Волевым усилием прогонишь эти мысли, но только для того, чтобы вспомнить в деталях размытую фигуру тени, бросающего в Яньлинь веретенообразные сгустки тьмы. Странный он был, этот противник, любящий использовать итальянские словечки и неизвестный аспект. Понятно, что я не дока в делах магических. Ну, сколько там за месяц выучить можно теории да закрепить на практике? Но ведь должен был хотя бы краешком уха услышать о таких необычных заклинаниях. С другой стороны, и про копьеносцев Ши я ничего не знал до встречи с Ваном Ло. Что они вообще тут затеяли? Подрошители эти. Создают оружие террора? Что-то вроде бомбы с магическим зарядом? Сводят с ума какого-нибудь вана из окружения наместника, тот приходит на службу и взрывается. А потом заявление по местному ТВ. Это акт террора был совершен движением «Незалежный Тибет» как демонстрация решимости противостоять имперской внешней политике. Так что ли? Бомбисты хреновы. Если так, то все это подтверждает участие Ватикана в проекте. Паписты спят и видят, как вернуть свою власть над Европой. Террор для них – прекрасный инструмент. Попробуй бороться с теми, кто может превратить твоего сына, брата или отца в бомбу. Никаких шансов. А если они не только бояр могут с ума сводить? Если носители царского дара тоже? Это же вообще Алис полный. Террористы с моей родной параллели милыми котятами покажутся по сравнению со здешними.